как же это сделать? Я буду рисовать эту жизнь, отражать как в зеркале, а ты... Я тоже кое-что делаю. Несколько поколений к университету приготовил. Робко заметил Козлов и остановился, сомневаясь, заслуга ли это. «Ты думаешь, — продолжал он, — я схожу в класс, а оттуда домой да и забыл. За водочку, потом вечером за карты или трусь у губернатора по вечерам. Не-не, вот моя академия, — говорил он, указывая на беседку. Вот и портик, это крыльцо, а дождь идет в кабинете. Наберется ко мне юности, облепят меня. Я с ними рассматриваю рисунки древних зданий, домов, утвари, сам черчу, объясняю, как бывало тебе, что сам знаю, всем делюсь. Кто постарше, с теми вперед заглядываю, разбираю им Софокла, Аристофана. Академия, древнегреческая философская школа в Афинах, основанная Платоном около 387 года до нашей эры, Софокл около 496-406 годы до нашей эры, древнегреческий драматург. Не все, конечно, нельзя всего. Где наготы много, я там прималчиваю. Толкую им эту образцовую жизнь, как толкуют образцовых поэтов. «Разве это теперь уже не надо никому?» — говорил он, глядя вопросительно на Райского. «Хорошо. Да все это не настоящая жизнь», — сказал Райский. «Так жить теперь нельзя. Многое умерло из того, что было, и многое родилось, чего не ведали твои греки и римляне». Нужны образцы современной жизни, отчеловечивание себя и всего около себя. Это задача каждого из нас. Ну, за это я не берусь. Довольно с меня и того, если я дам образцы старой жизни из книг, а сам буду жить про себя и для себя. А живу я тихо, скромно, ем, как видишь, лапшу. Что ж делать? Он задумался. Жизнь для себя и про себя не жизнь, а пассивное состояние. Нужно слово и дело, борьба. А ты хочешь жить барашком. Я уж сказал тебе, что я делаю свое дело. И ничего знать не хочу, никого не трогаю, и меня никто не трогает. Ты напоминаешь мне Софью, кузину. Та тоже не хочет знать жизни. Зато она великолепная кукла. Жизнь достанет везде и тебя достанет. Что ты тогда будешь делать, не приготовленный к ней? Что ей меня доставать? Я такой маленький человек, что она и не заметит меня. Есть у меня книги, хотя и не мои. Он робко поглядел на Райского. Но ты... оставляешь их в моем полном распоряжении. Нужды мои невелики, скуки не чувствую. Есть жена. Она меня любит. Райский посмотрел в сторону. А я люблю ее, — добавил Леонтий тихо. Посмотри, посмотри, — говорил он, указывая на стоявшую на крыльце жену, которая пристально глядела на улицу и стояла к ним боком. Профиль, профиль. Види, как сзади отделился этот локон. Видишь, этот немигающий взгляд. Смотри, смотри. Линия затылка, очерк лба, падающая на шею коса. Что, не римская голова? Он загляделся на жену, и тайное умиление медленным лучом прошло у него по лицу и застыло в задумчивых глазах. Даже румянец пробился на щеках. Видно было, что рядом с книгами, которыми питалась его мысль, у него горячо приютилось и сердце. И он сам не знал, Чем он так крепко связан с жизнью и с книгами? Не подозревал, что если б пропали книги, не пропала бы жизнь. А отними у него эту живую римскую голову, по всей жизни его прошел бы паралич. «Счастливое дитя», — думал Райский, — «спит и в ученом сне своем не чует, что подле него эта любимая им римская голова полна тьмы, а сердце пустоты, и что одной ей бессилен он преподать образцы древних добродетелей». Глава девятая. Уж на закате вернулся Райский домой. Его встретила на крыльце Марфенька. «Где это вы пропадали, братец?» «Как на вас сердится бабушка, — сказала она, — просто не глядит». «Я у Леонтья был, — отвечал он равнодушно. — Я так и знала. Уж я уговаривала бабушку, и слушать не хочет. Даже с Титом Никонычем не говорит. Он у нас теперь. И Полина Карповна тоже. Нил Андреевич, княгиня, Василий Андреевич присылали поздравить с приездом». «Им что за дело?» «Они каждый день присылали узнавать о приезде». «Очень нужно. Пойдите к бабушке. Она вам даст», — пугала Марфенька. «Вы очень боитесь? Сердце бьется?» Райский усмехнулся. «Она очень сердита. Мы наготовили столько блюд». «Мы ужинать будем», — сказал Райский. «В самом деле, вы хотите, будете?» «Бабушка, бабушка!» — говорила она радостно, вбегая в комнату. «Братец пришел, ужинать будет». Но бабушка, насупясь, сидела и не глядела, как вошел Райский. Как они обнимались с Титом Никонычем, как жеманно кланялась Полина Карповна, 45-летняя разряженная женщина в кисейном платье с весьма открытой шеей, с плохо застегнутыми на груди крючками, с тонким кружевным носовым платком и с веером, которым она играла, то складывала, то кокетливо обмахивалась, хотя уже не было жарко. «Каким молодцом! Как возмужали! Вас не узнаешь», — говорил Тит Никоныч, сияя добротой и удовольствием. «Очень, очень похорошели», — протяжно говорила почти про себя Полина Карповна Крицкая, которая к соблазну бабушки в прошлый приезд наградила его поцелуем. «Вы не переменились, Тит Никоныч», — заметил Райский, оглядывая его. «Почти не постарели. Так бодры, свежи и так же добры, любезны». Тит Никоныч расшаркался, подняв немного одну ногу назад. «Слава Богу! Только вот ревматизмы и желудок не совсем. Старость!» Он взглянул на дам и конфузливо остановился. «Ну, слава Богу! Вот вы, наш гость, благополучно доехали», — продолжал он. «А Татьяна Марковна опасалась за вас. И овраги, и разбойники... Надолго пожаловали?» «О, верно, лето пробудете, — заметила Крицкая. — Здесь природа, чистый воздух. Здесь так многие интересуются вами». Он сбоку поглядел на нее и ничего не сказал. «Как у предводителя все будут рады. Как вице-губернатор желает вас видеть. Окрестные помещики нарочно приедут в город», — приставала она. «Они не знают меня, что им?» «Так много слышали интересного», — говорила она, смело глядя на него. «Вы помните меня?» Бабушка отвернулась в сторону, заметив, как играла глазами Полина Карповна. «Нет, признаюсь, забыл». «Да, в столице все впечатления скоро проходят», — сказала она томно. «Как хорош ваш дорожный туалет», — прибавила потом, оглядывая его. «В самом деле, я еще в дорожном пальто», — сказал Райский. «Там надо бы вынуть из чемодана все платье и белье. Надо позвать Егора». Егор пришел. и Райский отдал ему ключ от чемодана. «Вынь все из него и положи в моей комнате», — сказал он, — «а чемодан вынеси куда-нибудь на чердак. Вам, бабушка, и вам, милые сестры, я привез кое-какие безделицы на память. Надо бы принести их сюда». Марфенька вся покраснела от удовольствия. «Бабушка, где вы меня поместите?» — спросил он. «Дом твой, где хочешь», — холодно сказала она. «Не сердитесь, бабушка. Я в другой раз не буду», — смеясь сказал он. «Смейся, смейся, Борис Павлович. А вот при гостях скажу, что нехорошо поступил. Не успел нос показать и пропал из дома. Это неуважение к бабушке». «Какое неуважение? Ведь я с вами жить стану каждый день вместе. Я зашел к старому другу и заговорился». «Конечно, бабушка, братец ненарочно. Леонтий Иванович такой добрый». «Молчи ты, сударыня, когда тебя не спрашивают. Рано тебе перечить бабушке. Она знает, что говорит». Марфенька покраснела и с усмешкой села в угол. «Ульяна Андреевна сумела лучше угостить тебя». «Где мне столичных франтов принимать?» — продолжала свое бабушка. «Что она там тебе, каких фрикасе наставила?» — отчасти с любопытством спросила Татьяна Марковна. «Была лапша», — вспоминал Райский, — «пирог с капустой и яйцами, жареная говядина с картофелем». Бережкова иронически засмеялась. «Лапша и говядина. Да, еще каша на сковороде. Привкусная, — да, — сказал Райский. — Таких редкостей ты, я думаю, давно не пробовал в Петербурге». «Как давно? Я очень часто обедаю с художниками». «Это вкусное блюдо, — снисходительно заметил Тит Никоныч, — но тяжелы для желудка». «И вы тоже. Ну, хорошо», — развеселясь, сказала бабушка. «Завтра, Марфенька, мы им велим потрохов наготовить, студеня, пирогов с морковью. Не хочешь ли еще гуся?» «Фи», — сделала Полина Карповна, — «станут ли они кушать такие неделикатные блюда?» — «Хорошо», — сказал Райский, — «особенно, если начинить его кашей». — «Это неудобо сваримое блюдо», — заметил Тит Никоныч. — «Лучше всего легкий супец из крупы, котлетку, цыпленка и желе. Вот настоящий обед». — «Нет, я люблю кашу, особенно ячменную или из полбы», — сказал Райский. —